Книга шестая. Глава первая. Границы Альвийского фронтира. Нейтральные земли. Пустая система была примечательна лишь одним фактом. Она была истинно нейтральной, потому как на нее не претендовала ни одна фракция. Ни планет для аграрного освоения или стратегического преимущества, ни минералов, ничего. Никто не стремился занять этот квадрат неосвоенного космоса. Но в данный момент он был как никогда важен. Все дело в том, что система находилась на достаточном отдалении и в то же время достаточно близко, чтобы было возможно производить в ней военные переговоры. Представители двух из самых могущественных фракций освоенного космоса, Альвы и Имперцы, прибыли в систему малыми флотами. Всего несколько линкоров и пара кораблей поддержки с каждой стороны. Эта компоновка флота достаточная для того, чтобы иметь силу противостоять случайным трудностям пути вроде залетных и незалетных пиратов, и одновременно достаточно мощная, чтобы отступить в случае срыва переговоров. В общем, практика стандартная и часто используемая, правда, не в настолько масштабных противостояниях гигантов. От имперского флота отделился красивый, достаточно большой, как для своего класса, фрегат. Этот корабль нес на себе группу представителей империи. Как фракция, нарушившая границы, она отправлялась на корабль возможного врага, то есть альвов. Опасно? Нисколько. Смерть нескольких человек не повлияет на ход войны, а обе фракции были достаточно цивилизованы, чтобы обеспечить безопасность переговорщиков. Что же, альвы умели красиво встретить даже врагов. Белоснежный линкор с изображением листьев и ветвей древа на своей корме гордо выплыл вперед, встречая делегацию. Корабль империи совершил плавную стыковку, и группа переговорщиков отправилась на встречу со своими альвийскими коллегами. Не на каждом боевом линкоре альвов или любой другой фракции имеется зал для переговоров. На этом белом красавце таковой присутствовал. Группа из трех имперских представителей вошла в обширное помещение, чтобы созерцать едва ли не полную его пустоту. Гладкие белоснежные стены с древесным орнаментом, отполированным до зеркала, но в то же время совершенно не скользкий пол, похожий на зеленый малахит. А в центре широкий круглый стол. И лишь рассеянный свет, подобный тому, что пробивается с крон деревьев, освещал все это великолепие. «Беднота и безвкусие», — процедил один из людей. «Беднота!» — раздался голос, и все имперцы вздрогнули, потому как уже сидевшего за столом альва они сначала не заметили. Его бело-зеленые одежды настолько сливались с общим фоном комнаты, что при таком мягком освещении он едва ли был виден при беглом осмотре. «Как скучно! Очередной имперский пес растявкался, как только хозяин немного ослабил поводок. Настолько предсказуемые, что даже не интересно. «Да как ты смеешь, альф!» «Я!» — выскочил из общей группы этот напыщенный имперец. «Тот, кто мне совершенно не интересен, очередной важный бумажный чиновник. Таких, как вы, я убивал пачками в последней войне. Я советник княжеств альвийских, их представитель. Если вам есть что сказать в оправдание своих преступлений, то говорите. Если нет, Империя сгорит в огне по вашей вине. Начинайте тявкать убедительней или выметайтесь. Даю вам 2 минуты. Мы еще посмотрим, кто тут будет гореть в огне. Продолжил гнуть свою линию все тот же имперский чиновник, но более опытные и крайне бледные коллеги одернули его назад, в общую группу. При этом они так и оставались стоять у входа, ведь присесть за один стол с альвами их так никто и не пригласил. «Прошу простить моего вспыльчивого молодого коллегу». Вперед вышел пожилой имперец в строгих одеждах. «Думаю, нам не стоит забывать, ради чего мы здесь собрались, и постараться, чтобы в первую очередь восторжествовала дипломатия». Советник Амдир встал со своего места. Не спеша подошел к делегации людей и остановился едва ли не вплотную к ним. Медленно, словно забавных зверушек, осмотрел каждого и тихо проговорил. «Дипломатия – это всегда хорошо. Она позволяет сохранить жизни подданных. Поэтому альвийское общество поощряет данный подход. Но мне странно слышать это от вас». Вы напали на границы нашего государства без единого предупреждения, и теперь стоите здесь предо мной и предлагаете договориться. Кажется, так делали в древние времена разбойники, что останавливали караваны и, бренча оружием, предлагали решить все миром. Не так ли? «Мы были вынуждены так поступить ради безопасности наших граждан. Ваши варварские разборки за территорию с запрещенным в империи культом «Новая нация» подвергли опасности взятых в заложники простых жителей империи». Кажется, пожилого имперца понесло. По старой привычке общения с народом империи он решил, что красивых слов будет достаточно. Оказалось, что нет. А что же сама Великая Империя не освободила жителей, которых так нетривиально профукала? Или мне напомнить вам, что упомянутые пираты находились там по согласованию с вами? Амдир улыбался, несмотря на ситуацию. Этот дипломатический цирк ему нравился своей предсказуемостью и бесполезностью. Его захватывали ироничные воспоминания начала прошлой имперско-альвийской войны. Очень похоже. «Империя обширна и велика», — кивнул старый переговорщик. «Сложно сохранять безопасность и чистоту помыслов всех ее жителей. Захвату наших людей поспособствовали предатели. Они уже выявлены и наказаны. Что же до пиратов? Империя не ведет переговоров или других сделок с пиратами. Ваша информация неверна». «Мы были заняты разработкой оптимального плана для эвакуации наших жителей с минимальными рисками для их жизней. Но вмешались вы, устроив там настоящую резню». «Не ведет? Ну-ну. Тогда не скажете ли, откуда ж вы знаете подробности, раз вас с нами не было?» Седовласый альф медленно стал обходить присутствующих людей. «Или вы заведомо похоронили всех захваченных жителей, вне зависимости от количества выживших? Или похороните в назидание остальным?» «Империя бережет своих людей», пропустил слова советника чиновник и продолжил гнуть свою линию. Но мы убеждены, что альвийские княжества по-прежнему являются добрым союзником и другом империи. Мы уверены, что участвующие в этом варварском мероприятии корабли действовали от своего имени и под влиянием угроз пиратов и наемников. Но для восстановления наших добрососедских отношений имперским войскам необходимо провести расследование на базе новой нации и предоставить доступ ко всем захваченным документам. «И технологиям», – тихонько проговорил Альф. «А также отдать для судебных тяжб и последующего наказания всех виновных наемников и пиратов. Если вы не в состоянии это сделать, империя считает, что вы не контролируете ситуацию, и вам требуется помощь. Наши войска сами накажут виновных и восстановят порядок». Советник стоял молча, с легкой улыбкой глядя на компанию людей. Старый же имперец, высказав официальные требования, неожиданно преобразился. Он словно стал выше, выпрямившись и посмотрев на Альва взглядом кровожадного хищника. И тихо прошипел: «Если вы, отродье, не согласитесь на наши условия, пылать будет не империя, и даже не ваши вонючие леса. Не надейтесь на флот и солдат. Вся ваша аристократия, князьки и даже дети их детей умрут. У нас все готово для этого. Мы раздавим вас как снаружи, так и внутри ваших гнилых княжеств, если вы посмеете отказать великой империи». Он говорил тихо, шипя подобно змее. Но слова переговорщика вызвали лишь еще большую улыбку на лице советника. «Ну, наконец-то! Я дождался таки, что имперцы заговорили на нормальном имперском языке. Могу сразу сказать, что транспортники со всеми пленными имперцами уже вылетели в ваши приграничные системы. Я надеюсь, вы не расстреляете их с перепугу. Что же до остальных ваших требований, то мне нужно хотя бы переговорить с князьками. Мало ли, вдруг они так преисполнятся вашим предложением, что на все сразу же согласятся. С чем духи не шутят? Думаю, 3 суток будет достаточно. Сможете воздержаться от причинения справедливости 72 часа?» Не дождавшись ответа, Альф пошел к выходу из зала, приоткрывая его. Простой намек понял бы и самый тупой имперец. «Хорошо», — сделал постную мину, получив не настолько резкий ответ, чтобы принять радикальные меры, имперец. «У вас 72 часа, иначе империя не пожалеет ничего ради защиты своих граждан». «Замечательно! Кстати, 3 суток вы там как? Может, покушать передать?» — мило уточнил советник, выходящий перед ним процессии. «Не затрудняйте себя такими мелочами». Взгляд имперского переговорщика блеснул злобой. «Возможно, в эти 3 суток вам будет не до еды. Мало ли!» Больше не сказав ни слова, представители империи покинули переговоры. Советник же уселся за стол прямо в этом зале. Сел и активировал сразу несколько коммуникаторов, специально припасенных для такого случая. Мягкий серебряный свет падал на плечи замерших антрацитовых воинов. Множество выстроившихся в ряды легионеров и умертвий недвижимо замерло, поглощая это мягкое свечение. Но сейчас в этом просторном, покрытом множеством рун отсеке были не только они. «Видишь?» — командор опустил ладонь, сняв кожаную перчатку. «Ты чувствуешь это? Его силу?» Стоявшая рядом девочка вытянула свою ладошку в направлении падающих лучей серебряного света. «Да!» — дочка Тиберия улыбнулась. «Он теплый и приятный! Но почему я могу его чувствовать даже через протезы?» «Все дело в твоей предрасположенности. Энергия жизни и некроэнергия оставили след в твоей душе. Думаю, альвийская книга также повлияла на этот процесс. Как бы то ни было, но теперь ты чувствуешь. И это показатель». «Показатель чего?» — уточнила Лира. «Пойдем». Александр подошел к первому ряду стоявших легионеров. Они недвижимыми статуями застыли перед ним, опершись на щиты. Лишь алые глаза показывали, что эти воины готовы атаковать в любую секунду. «Видишь?» «Что именно?» Девочка подошла к ближайшему легионеру, став его внимательно рассматривать. «Благодаря технологии кротовой норы твоего папы, мы смогли переместиться домой так же быстро, как и наша старая станция. Теперь мы все в безопасности. За границами этой системы рыщут адаптанты, контролируемые излучателями некроэнергии. Они обеспечивают нам надежную защиту. Но это не значит, что нам ничего не грозит. Мы должны быть готовы принять бой в любую минуту, а значит, и наши воины должны быть в идеальном состоянии. Как я и говорил, все только вернулись. Посмотри на наших бойцов». Некромант провел рукой по доспеху легионера. Его ладонь слегка светилась тем же серебряным светом, что наполнял помещение. Но лишь когда командор приблизил это свечение вплотную к доспеху, Лира смогла заметить это. Многочисленные трещины, змеившиеся по броне легионеров. Заусенцы и сколы, пестревшие на острейших лезвиях у мертвей. Эти воины выглядели готовыми продолжать бой. Но на самом деле прошедшие битвы оставили на них серьезные следы. Но свечение, излучаемое рукой некроманта, было предназначено не только для того, чтобы показать повреждения, полученные в бою. Оно наполняло трещины, подобно раскаленному серебру, и постепенно восстанавливало все поврежденные участки. «Этот свет здесь неспроста». Некромант указал на несколько источников рассеянного серебряного света. Это были крупные кристаллы кварца. Они находились в нишах, окруженных множественными цепочками рун. Проходя через эти линзы, наполненные некроэнергией, свет, подобно потоку воды, равномерно рассеивает ее среди всех воинов. Находясь тут, они восстанавливаются и накапливают силы. Но этот процесс требует определенного времени. Как видишь, при прямом воздействии восстановление происходит гораздо быстрее. Подойди. Когда Лира остановилась рядом с Александром, тот аккуратно взял ее руку и положил на потрескавшийся доспех ближайшего легионера. Некромант замер на секунду, и его рука начала светиться. Но уже в следующий миг засветилась и рука девочки. «Я чувствую!» Радости ребенка не было предела. Я почувствовала, как через руку стало что-то проходить. Словно ток. Нет, скорее сила. Как наэлектризованный воздух. Он двигался и слегка пощипывал пальцы. Пальцы? Лира удивленно посмотрела на протез руки. Эта сила исходит не от твоего тела. Ее излучает энергетическое ядро твоей души. Твоя душа цельная, поэтому ты можешь почувствовать поток силы. Запомнила это ощущение? Конечно! Девочка буквально сияла. Я никогда этого не забуду! Видишь? Когда он убрал свои руки, броня легионера блистала абсолютной целостностью. Ну что же, вот это и есть твое домашнее задание. Практикуйся. Тут еще много пациентов ждут твоей помощи. Некромант кивнул в сторону рядов антрацитовых воинов, а сам развернулся к выходу. Но, пройдя несколько шагов, остановился. «У тебя есть коммуникатор. Вызывай меня при любых вопросах. Если почувствуешь сонливость и головокружение, значит, ты перенапряглась. Прекращай и иди отдыхать. Поняла?» «Поняла, командор!» Подобно военным, браво выпрямилась сияющая девочка, уже предвкушая необычные приключения. Неожиданно двери отсека открылись перед самым носом некроманта. У входа стояла настороженная Лиране. «Александр!» Девушка передала некроманту небольшой коммуникатор. «Советник Амдир хочет поговорить!» «Кажется, началось!» Глава вторая. Айла задумчиво шла по знакомым улочкам родной станции. Огромная по своим размерам, эта конструкция альвов представляла из себя страшную химеру из альвийских и людских технологий. Слишком отдаленная от центральных систем княжеств, станция не имела возможности поглощать в должном объеме альвийские технологические ресурсы. Логистические цепочки фронтира слабы и нестабильны, несмотря на фракцию. Приходилось восстанавливать работоспособность и расширяться благодаря имеющимся под рукой технологиям. Любым технологиям. Баронство, корпорации. Даже империя оставила тут свой отпечаток. Все, что могло временно заменить необходимое оборудование. А как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Химера росла, зализывала раны и приращивала себе новые хвосты. Станция работала стабильно, что являлось главным желанием и достижением князя Фронтира. Девушка улыбнулась, глядя на два стоявших рядом дома – альвийский и людской. Они располагались через улицу, и в обоих из них жили альвы. Технологии переплелись и стабилизировались. Князь находил в этом некий знак – иронию над желанием каждой фракции выделиться и оградиться. При этом сам правитель наотрез отказывался переместить свою резиденцию. И даже с приходом советника и освоением силами великого древа подходящих для жизни планет, убеждения князя остались нерушимы. Он со своим народом оставался на его детище, на своей станции. И, судя по всему, был решительно настроен побороться за ее благополучие. Отчего? Альвийка остановилась возле обширного столпотворения из множества альвийских жителей. Это были работники станции и просто зеваки. Сейчас все они были заняты установкой нескольких крупнокалиберных бластерных орудий. Кто-то ставил, а кто-то комментировал и непременно давал ценные советы. «Солдат!» Айла подошла к одному из следивших за порядком альвов. «Можно вас спросить?» «О! Здравствуйте, госпожа! Чем могу помочь?» Находившийся на службе альвийский боец был весьма дружелюбен. «Почему вы устанавливаете эти орудия в жилом секторе? Они же станут одной из первичных целей имперцев. Значит, все находящиеся здесь мирные постройки автоматически попадают в зону риска». «Так и есть, госпожа. Все альвы предупреждены об этом. Их временно эвакуировали из этого района, но многие отказались уезжать. Как раз наличие здесь орудий дает им надежду, что к их домам не доберутся имперцы. Но зачем было вообще ставить тут орудия? Почему в жилом секторе?» «Не только в жилом», — покачал головой солдат. «По периметру всей станции также усилено вооружение. И не только здесь. На планетах и патрульных станциях также идет усиление защитных систем. А в жилом, потому что эти секторы охватывают мощнейшие щиты, которые смогут сдержать случайные атаки. Эти орудия не будут использоваться на первой волне. Лишь когда жителям будет грозить опасность, лучше иметь возможность остановить врага силой своего оружия, чем надеяться на его милосердие». «Понимаю», — Айла кивнула и пошла дальше. Девушка печально улыбнулась и отметила про себя, как изменилась она сама. Еще несколько лет назад дочка князя возмущалась бы и требовала не подвергать жителей прямой опасности. Так было раньше, но не теперь. Знакомый смех отвлек от грустных мыслей. Смех, что Айла узнала бы где угодно. Недолгий путь подтвердил догадки. На соседней улице устанавливалось еще одно орудие. И сейчас рядом с толпившимися работниками присутствовал и сам князь с генералом Седо. Эти два старика веселились, глядя на потуги рабочих вместить в крайне узкую улицу массивное орудие. Простые альвы от этого лишь бледнели и пытались сделать все быстрее, чем еще сильнее веселили стариков. «А! Неужели моя воительница вернулась?» Первой Айлу увидел князь. Генерал же улыбнулся и молча кивнул. «Имеешь крайне боевой вид». «Да, привычка носить хотя бы легкую броню все же сформировалась, как ты и говорил, папа. Смотрю, подготовка идет полным ходом. Думаешь, империя решит вступить в войну? Но зачем?» Девушка перевела внимание обоих стариков на себя, чем неимоверно порадовала суетившихся рабочих. «Обязательно вступит. Можешь даже не сомневаться. Вопрос лишь в том, будет она затяжной или скоротечной. Это зависит лишь от нас, от силы нашего ответа. Я уже передал всю информацию в центральные системы. Совет князей ждет меня в скором времени для разработки оптимальной стратегии противодействия. Все же, когда дело касается общих, а значит в том числе и их проблем, эти стариканы могут быть очень оперативны. Что же до империи, то тут нет ничего удивительного. Она бы напала так или иначе. Слишком неоднозначно, а значит позорно, по мнению имперской элиты, закончилась наша последняя война. Они многое потеряли. Это то, о чем никогда не узнают рядовые жители империи. Не переживай, мы будем готовы. Они дали нам 3 суток на обсуждение их требований. Но зная имперцев, именно это время станет самым страшным. Ничего, опыт есть. Князь кивнул в сторону устанавливающихся орудий. Империя осталась все тем же неповоротливым увольнем. А значит, наши шансы победить по-прежнему высоки, Айла. Главное выдержать первый натиск. Он будет самым кровавым. Поверь, мне уже приходилось переживать это. Тихо, без тени улыбки, заговорил генерал Седо. И состраданию тут не будет места. Запомни эти слова, девочка. Князь лишь молча кивнул, полностью согласный с мнением своего старого друга и боевого товарища. Айла хотела побольше расспросить об империи, но неожиданно все ее чувства буквально взвыли от опасности. Восприятие взвинтилось до невероятного уровня, даже для обычных альвов. Великое древо всегда и везде оберегает своих детей. Девушка озиралась, посмотрела вокруг и еще раз в толпу суетившихся альвов. Ничего. Неожиданно голову пронзила мысль осознания. Это не было полноценным пониманием чего-то, лишь инстинктивное ощущение будущего места атаки. И целью была не она. Резко шагнув вперед к своему отцу, Айла поняла, что не успевает. Все, что ей осталось, максимально быстро вскинуть вперед руку. В ту же секунду кисть, облаченную лишь в легкую, одетую скорее для комфорта броню, обожгло ужасной болью. Казалось, что ее руку поместили в раскаленный металл. Князь, стоявший впереди, упал. Даже пройдя плоть и легкую броню перчатки, лазерный выстрел сохранил в себе достаточный заряд, чтобы поразить цель. Но все это пришло в сознание девушки мигом позже. А в данную секунду, продолжая по инерции свое отчаянное движение, Айла выхватила лазерный пистолет из поясной кобуры. Падала она, уже развернувшись лицом к врагу. 2 вспышки лазера и мелкий дрон, прятавшийся среди закоулков построек, рассыпается фейерверком электроники. Генерал Седо прыгает вперед, заслоняя своим телом упавшего на землю князя. Одновременно с этим он активирует щит, висевший на поясе вместо оружия. Массивная блямба тут же генерирует силовое поле, и еще несколько лазерных зарядов растекаются по щиту энергетическими кляксами. Звучат вспышки лазерных винтовок. Мощное и точное оружие можно узнать по совершенно другому звуку. Это начали, пусть и запоздало, работать телохранители князя. Еще несколько дронов сгорают, даже не успев сдетонировать. Альвы-телохранители срываются с места, осматривая и зачищая периметр. «Встань с меня! Ты тяжеленный, как кабан!» — кряхтит князь под полностью экипированной в броню тушей своего генерала. «Этот голос!» Лишь один он заставляет Айлу выдохнуть и даже немного позабыть об ужасной боли в своей руке. «Встаю, встаю!» «Как ты?» Хоть старый генерал действительно приподнялся, но он тут же садится на колени и осматривает своего начальника. Вместо ответа князь разрывает свою рубашку, показывая выгоревшую часть одетой под нее тонкой защитной жилетки. Эта броня не то чтобы выдержала, но после прохождения через руку дочери и эту легкую защиту лазер оставил лишь легкий ожог на коже груди. «Нужно сказать советнику, что его подарок оказался как нельзя кстати. Он, к слову, проиграл спор. Первым выбрали все же меня. Старый Альф хохотнул, видимо, на нервах. Ты должен не этого старого лиса благодарить, а свою дочку. Она достаточно ослабила заряд. Лишь благодаря ей игрушка советника смогла нормально остановить выстрел, пробубнил генерал, кивая в сторону Айлы. Эти дроны оказались куда мощнее, чем мы предполагали. Седо хотел было еще что-то сказать, но князь уже не слушал старого друга. Он смотрел на дочь, по ладони которой стекала густая кровь. Неожиданно луч света преломился от доспеха и упал прямо на поврежденную руку. Проходя сквозь нее, он в буквальном смысле высветил сквозное отверстие в ладони Айлы. Взгляд глаз князя сейчас напомнил старому генералу времена прошедшей войны. Времена, когда его друга и тогда еще обычного капитана Альвов на фронте боялись похлеще многих князей тех времен. «Седо!» Голос отца Айлы был тих и холоден. «Да, мой князь!» — коротко поклонился генерал. «Меня не волнует, как, но ты должен найти этих имперцев, операторов дронов, переправивших их сюда капитанов, давших им приют и даже кусок хлеба альвов. Найди всех! Живыми, Седо! Чтобы как соловьи мне пели последнюю песню!» Старый генерал лишь коротко кивнул. Что же, охота на имперскую дичь началась. Это будут тяжелые сутки. Имперский флот на время соглашения покинул приграничные системы альвов. Все корабли были временно отведены. Но это не означало, что фронтир не могут посетить не имперские корабли. Мало ли, какие пираты сюда залетают оживиться и попытать удачи. Но речь не об этом. На границе систем княжеств и баронства открылись варп-врата. Это была альвийская система со своими патрулями и небольшой базой контроля. Буферная серая зона, без жилых станций или планет. Врата стабилизировались, и их покинули несколько транспортников баронств. Стандартные рабочие лошадки. Таких в последнее время проходило много, ведь княжества активно укрепляли свои границы. «Вы находитесь в системах княжеств альвийских. Сбавьте ход и предоставьте необходимые товаро-транспортные накладные». Все шло штатно. Два стареньких транспортника сбавили ход, и на мониторы диспетчеров пришли необходимые документы. Документы, которые альвы видели по многу раз. Очередные предметы первой необходимости. «Благодарю за понимание. Диспетчер закончил проверку документов. Подождите еще пару минут, и можете продолжать путь». Транспортники неспешно активировали двигатели и начали набирать скорость. Запрещенная, но часто встречающаяся привычка капитанов старых судов. Для экономии времени раскачки движков. Диспетчеры смотрят на такое сквозь пальцы, если корабли действительно старые и набирают скорость едва-едва. В то же время, пока проходила проверка документации, ряд сканеров альвийской станции прошелся по судам. И по некоторым параметрам, учитывая заявленный вес судов и груза, корабли имели несовпадение. Эти нарушения тут же высветились на пульте диспетчера, который вышел на связь с капитанами транспортников. «Приношу свои извинения, но выявлено несовпадение с данными накладных. Отключите двигатели и дождитесь представителей патрульной службы для проверки груза согласно накладных. Это не займет много времени. Но реакция капитанов обоих транспортников была странной. Они находились в непосредственной близости как от вышки диспетчера, так и патрульной группы. Много времени для штатной проверки не требовалось. Вот только корабли так и не сбавили ход. Даже более того, их ускорители засияли еще ярче, указывая на полную активацию двигателей. Капитаны же не сказали ни слова в ответ на предупреждение Альва. «Повторяю, отключите двигатели, или мы будем вынуждены открыть огонь», — повторил диспетчер. Сам Альф при этом уже активировал тревогу для патрульных кораблей и системы защиты станции. Ответа от капитанов баронств не последовало. Первая же патрульная группа Альвов открыла огонь по кормовой части ближайшего транспортника. Небоевой корабль на секунду мигнул щитами, предназначенными скорее для защиты от мелких космических фрагментов, чем от выстрелов, и они тут же погасли. Двигатели на миг вспыхнули и замолчали окончательно. Первый транспортник остановился. Второй же запросил связь с диспетчерской. Альф-диспетчер выдохнул. Кажется, горы ненужных отчетов все же получится избежать. Он активировал связь. Вот только вместо извинений прозвучали совсем другие слова. «Чертовы нелюди! Мы отомстим за людей, убитых вами! Империя и баронство, братья навсегда!» Связь оборвалась, а оставшийся транспортник активировал прыжковые двигатели. Без развернутых варп-врат это было сродни самоубийству, но оказалось кое-чем похуже. Транспортник резко дернулся и стрелой понесся вперед, полностью неуправляемый. Патрульный флот не успел среагировать и перенести огонь. Вспыхнули щиты патрульной станции, которые судно баронств начало пересекать. Засияли раскаленные броневые пластины транспортника. Вспышка. Яркое сияние заполнило весь сектор. Взрыв такой силы не мог быть следствием столкновения корабля со щитами базы. Это было чем-то иным. Когда сияние высвобождаемой энергии немного спало, на месте базы остался лишь полуразрушенный остов. От транспортника баронств и вовсе ничего не осталось. Неожиданно иск-ины всех патрульных кораблей взвыли повторно. Их щиты засияли, мгновенно активировавшись. Со стороны второго, подбитого транспортника, пришла еще одна такая же разрушительная волна. Сияние от распространявшейся энергии поглотило всю патрульную группу Альвийского флота. Глава третья. Отдаленный жилой район Альвийской станции неожиданно наполнился какофонией взрывов. Один из жилых домов, используемый часто как склад, был наполнен дымом и огнем слабого пожара. Двое альвов в тяжелой броне быстро потушили остатки огня и сейчас пытались проломить так называемые «двери обычного дома», хотя эта конструкция больше походила на люк космического челнока. Даже направленные взрывы не смогли сорвать их со всех креплений. И даже на оставшихся навесах двери все равно были настолько тяжелы и крепки, что солдаты едва-едва могли их подвинуть, освобождая проход. «Капитан Раэль, Нам обязательно так шуметь!» Нахмурившийся генерал Седо наблюдал за работой альвийских солдат и, кажется, был крайне недоволен. «Извините, генерал!» Тон начальства нисколько не смутил продолжавшего делать свое дело капитана. «Но ситуация такова, что иначе мы бы вообще не смогли войти в здание. Это определенно нежилое помещение на базе складов. Я бы сказал, что это полноценный укрепленный бункер. Теперь мы хотя бы можем в безопасности работать. С лазерными резаками ковыряться пришлось бы слишком много времени, и неизвестно, что бы в этот момент провернули находящиеся внутри имперцы. Учитывая силу взрыва, теперь они как минимум оглушены. И наши солдаты в безопасности. Оглушены? Надеюсь, они хоть могут разговаривать. А ведь этот склад числится за баронствами. Будет нехорошо, если внутри мы найдем ничего не подозревающих торговцев. Генерал побурчал еще немного, а потом махнул рукой. Плевать. Главное, что парни могут работать безопасно. Капитан лишь кивнул головой на это утверждение и стал готовить свою лазерную винтовку. Мучения с дверьми были окончены, и отряд двинулся внутрь. Далеко продвигаться не пришлось. Войдя в широкое помещение, они наткнулись на лежащего в луже собственной крови человека. Он не подавал признаков жизни, да и голова мужчины была вся залита кровью. Капитан быстро перевернул тело и покачал головой. «Мертв!» Он провел сканером по черепу человека и кивнул. «Осколок! Возможно, от стены! После взрыва неудачно зацепило!» «Начали с плохих новостей!» Дернул подбородком подошедший генерал. «Осталось найти хорошее!» Как оказалось, хорошие новости также имелись. Один из осматривающих помещение солдат подошел к капитану и показал на объемную коробку. Там лежал разобранный, но вполне узнаваемый боевой дрон. Точнее, его центр управления – голова и оружие. Остальные манипуляторы, в том числе двигатели для полета, видимо, находились в других ящиках. Но даже без них только этих деталей было более чем достаточно. Подошедший генерал наклонился и глянул на бок коробки. Хмыкнул, прочтя надпись «Детское питание», выполненную большими красными буквами. А вот это уже хорошая новость. Больше никого не было. Генерал спрашивал у капитана, а тот, в свою очередь, подошел к возившимся у второй двери солдатам. Перекинувшись с ними парой слов, Раэль вернулся к Седо. «Там двери впереди. Они ведут на склады. Мы их сейчас откроем, но, думаю, там ничего интересного не будет. Слишком они простые, а вот небольшая техническая дверь сбоку намного интересней, неприметная и от чего-то крайне укрепленная. Но чтобы этот подарочек открыть, надо повторно громко постучаться». Седо лишь тяжело вздохнул, сам прекрасно зная, что не может иного ответа, кроме как положительного, им дать. «Чего лыбишься, Раэль? Сам знаешь, что и мне интересно. Давай уже, стучись!» И капитан постучался. Небольшие технические двери вынесло, вогнав в соседнюю стену. Еще не осели дым и пыль, а солдаты альвов уже вбежали в помещение. Внутри находилась неожиданно просторная комната. Она была полностью забита ящиками с детским питанием. А у входа лежало еще одно тело человека. Хотя нет, не тело. Мужчина оказался еще жив. Он даже смог приподняться и сесть, опершись спиной на ящики. «Поднимите руки вверх! Не сопротивляйтесь, и мы окажем вам первую помощь!» Громко и четко проговорил капитан, который, как и остальные альвы, направил на человека оружие. Тот хотел было что-то ответить, но неожиданно закашлялся. Минуту тяжело кашляя, он сплюнул кровь и схватился за грудь. Кажется, даже обычное дыхание давалось ему с трудом. «Поднимите руки вверх! Не сопротивляйтесь, и мы окажем вам первую помощь!» Еще раз громко повторил Раэль. «Да как же я могу сдаться? Тогда кто же отомстит за братьев?» Тихонько проговорил мужчина на чистом имперском и выхватил что-то из кармана на груди, который прижимал рукой. Тут же несколько лазерных вспышек осветили помещение, продырявив ему грудь. «Щиты!» – прокричал Раэль. В ту же секунду солдаты, кто стоял в первом ряду, кинули под ноги плоские стальные шайбы. Те мгновенно активировались, засияв яркими синими щитами. Как оказалось, это было сделано не зря. Имперец был смертельно ранен, но все же сил ему хватило, чтобы нажать небольшую кнопку на пульте, что он успел достать. С диким визгом перегревающейся батареи одно из орудий дрона сдетонировало. Солдат накрыло волной высвободившейся энергии и осколков дронов, но щиты выдержали. Впрочем, это не прибавило здоровья второму и последнему находившемуся тут имперцу. Раэль подошел к посеченному осколками телу, и так зная ответ. Но, тем не менее, он провел сканером и кивнул. «Мертв!» Седо облизал резко пересохшие губы. «Капитан!» Он внимательно посмотрел на остановившегося рядом альва. «Сейчас берешь два тела этих имперских ублюдков и тянешь их в главный госпиталь. Да так аккуратно, словно они живее всех живых. Приказ ясен?» «Ясен!» – пожал плечами альвийский капитан. «Но как дальнейший осмотр? И зачем такие меры? Мне их в реанимацию тащить?» «Я уже вызвал вторую группу. Они сейчас прибудут и все осмотрят. Что до них, то я пока в своем уме, Раэль. Конечно, тяни их в морг, но я должен быть уверен, что в процессе доставки и в самом морге с них и волосинки не упадет. Думаю, нам еще представится возможность задать этим двоим вопросы, если князь побеспокоит нашего друга». Капитан несколькими жестами отдал команды солдатам, и те аккуратно потянули тела имперцев наверх. Сам же Раэль задержался и подошел ближе к генералу. «Князь чувствует себя хорошо?» Тихонько поинтересовался Альф. «Да, вполне. Немного медикаментов, и он снова такой же старый, как и раньше», хохотнул Седо, но тут же посмурнел. «Правда, Айле досталось. Руку удалось спасти, но доктора еще долго провозятся. Если интересно, можешь спросить у нее лично. Айлу сейчас как раз в главном госпитале мучают». Подмигнув капитану, хохочущий Седо отвлекся на оживший коммуникатор. Сам же Раэль неожиданно натянул на голову шлем доспеха и начал громко командовать тянувшими тела солдатами. Двери помещения, что стало новой диспетчерской в обновленной станции командора, отворились. Себастьян, как всегда пребывавший в прекрасном настроении, вошел внутрь. Он остановился у входа, не желая мешать занятому некроманту, но тот сам позвал друга к себе. «Док, я уже освободился. Садись!» Александр указал на широкий стол, что выглядел скорее как многофункциональная дублируемая панель с множеством мониторов и коммуникаторов. «Я как раз закончил разговаривать с советником. Подозреваю, жизнь в княжествах становится веселее», — покачал головой ученый. «Как альвы и ожидали. Они не первый год знают империю. Начались провокации под видом других фракций. К тому же было совершено нападение на князя. Советник пока подробностей не знает. А я знаю». Александр рассмеялся. «Придется на днях заглянуть к князю, оказать небольшую помощь. Империя на время переговоров создает хаос, но пока он контролируемый. Как объяснил мне Амдир, методы империи не меняются десятками лет». Некромант ухмыльнулся. «Но не тебе же об этом рассказывать, да?» «А, родная империя! Полный контроль исследований и уйма лизоблюдов, желающих выслужиться и пораньше начать двигаться по карьерной лестнице!» «Помню! Ностальгирую, но не скучаю!» «Значит, вы с альвами все же разработали план?» «Разработали!» «И для этого понадобится наша максимальная боевая мощь. Долгая война выгодна империи. Поскольку в союзниках и соседях я все же вижу княжество, то и помогать устанавливать мир на наших общих границах придется всем. И нам в том числе». Командор затих. В этот момент док хотел было кое-что уточнить. Он уже набрал воздуха в легкие, но сам некромант перебил его первым. «И я знаю, что это, теоретически, уже не наши общие границы после перехода в глубину неисследованного космоса». «Я так понимаю, Александр, выходы к цивилизации и всем ее прелестям будут осуществляться через нашу старую систему?» «Конечно! К тому же не стоит забывать о наших милых аборигенах. Вроде бы империя о них так и не узнала ничего. Культ не успел поделиться информацией. К тому же наработанные схемы поставки оборудования через ХЕМ-5 не хотелось бы бросать. Ну, а вишенкой на торте стало заявление советника, что они признают ближайшие от фронтира альвов системы за нами. Вот такая мотивация для выбора правильного союзника в будущей войне». Командор активировал один из мониторов. «Но мы отдалились от основной темы. Себастьян, мне понадобится вся максимально доступная огневая мощь. Как я и думал, затяжной войны альвы не хотят, повторюсь. Нужно в начале боевых действий нанести несколько настолько значительных поражений имперцам, чтобы те сразу же пересмотрели свои планы на будущее. Это первичная схема, но даже она лучше затяжного противостояния. Максимальная мощь!» Док начал задумчиво барабанить по столу рукой. «Ну, док, что-то с титаном?» Скажем так, если ты рассчитывал на него в предстоящем противостоянии, то это крайне амбициозная идея. Ученый хлопнул себя по коленям и пожал плечами. Во как! Интересно. Давай разбираться. Тебе не хватает работы.